Глава 44. Вариации на тему «Скрипача на крыше», 1992 год. Туся старела красиво, худела, уменьшалась. С юности подпорченная костным туберкулезом спина горбилась все больше, но руки не портились, и морщины ложились на лицо красивой геометрической сеточкой. Зрение сдавало, но она обзавелась большой лупой, приноровилась к ней и читала, уверяя Нору, что этот способ чтения обладает преимуществом. Ничего не пропускаешь, как будто не только буквы укрупняются, но и смысл. Ей шло к 80, физически она ветшала, но всегдашняя ясность и острота мысли сохранялись. Изредка Нора выводила ее в театр, заезжала за ней, усаживала на заднее сиденье, подвозила к служебному входу в театр. Опершись на черную полированную трость с серебряной овечьей головкой под пальцами, Туся дожидалась, пока Нора запаркует машину, и они шли под руку, два истинных участника театрального процесса, почетные знатоки и посетительницы главных театральных событий. Ученики Тусю не забывали, приглашали на все заслуживающие внимания премьеры и гастроли, она ходила с удовольствием, одевалась по-театральному, грузила на тощие пальцы большие азиатские кольца с сердоликами и бирюзой. Для Норы каждый такой выход был праздником, не притуплялось с годами праздничное чувство премьеры, а Тусина присутствие это чувство всегда усиливало, вне зависимости от того, хорош был спектакль или не слишком. Театр, в который они шли в тот раз, был нелюбимый. Режиссер хоть и с большой славой, но на Тусин вкус посредственный, драматург, приспособивший многословного Шалом Алейхема под сцену, модный и талантливый, но с неистребимым духом студенческого капустника. Пригласил их художник-постановщик из лучших Тусиных учеников. Играли историю Тевье Молочника. Туся ничего хорошего не ожидала. Она помнила в этой роли Михоэлса 38-го года. В зрительном зале уже происходило счастье и восторг ожидания. Когда на сцене появился всеми любимый комедийный актер, специализирующийся на ролях обворожительно честных простаков, почему-то на фоне большого восьмиконечного креста, зал взвыл от восторга. Для начала актер сообщил: «Здесь, в нашей деревне, живут русские, украинцы и евреи». Дальше излагалась тошнотворная мифология дружбы народов, представленная с интонацией еврейского анекдота, добродушного, кисло-сладкого и низкопробной словесной клоунады, от которой Туся все более мрачнела, а зал все более веселился. В конце первого акта еврейская свадьба сменилась погромом, который пришли производить миролюбивые русские соседи с убедительной мотивацией: «Бить надо, а то оштрафуют». Урядник был раздираем противоречием между чувством долга произвести запланированный сверху погром и соседским сочувствием к простым мужикам-евреям, к симпатичному еврею-молочнику. Вдохновительницей погрома была назначена драматургом нехорошая женщина-провокатор, эдакая Ильза Кох, предвосхитившая на многие годы организованные другими нехорошими людьми немецкой национальности газовые камеры. Погром прошел удачно. Тевье пронес по авансцене на руках окровавленную меньшую дочку, а потом оставил на белой стене красный отпечаток своей большой рабочей руки. Гремели колокола, скакали в казачьи пляски погромщики, благорасположенный урядник просил не беспокоиться, добрый священник разводил руками, Тевье взывал к еврейскому богу, который преступно бездействовал, побуждая тем самым молодых и просвещенных евреев к революционному движению. Шалом Алейхем уже 70 лет покоился в Квинсе на еврейском кладбище, и душа его разговаривала на давно похороненном языке идиш с душами 6 миллионов европейских евреев, населявших прежде страну с неопределенными границами, которая называлась Идишлендом, родиной 6 миллионов европейских евреев. Загрохотали аплодисменты. «Ужасно подлая вещь!» — шепнула Туся Норе в ухо. «Подлая? Почему?» — удивилась Нора. «Потом объясню, если не понимаешь». Они досидели до конца спектакля. Ушли под шквал оваций, под нескончаемые вызовы актеров, режиссера, автора пьесы. Нора давно не видела Тусю в столь удрученном состоянии. Лифт в доме не работал, они поднимались пешком на четвертый этаж по крутой лестнице, медленно отдыхая на каждой лестничной площадке. Туся молчала, Нора вопросов не задавала. Поужинали, чем Бог послал. Сварили макароны, посыпали тертым сыром. Туся вытащила из буфета бутылку вина. Туся пила по-европейски, без тостов. Несколько раз она как будто собиралась что-то сказать, но замолкала над тарелкой. Шел уже второй час ночи, разговора не получалось. Нора ушла, недосказанность осталась. Обычно Туся давала такие блестящие разборы. Возможно, к разговору на эту тему они бы так и не вернулись, но Тивье Молочник через несколько дней возник из телефонного воздуха, и на этот раз предложение исходило не от Тенгиза, а от провинциального режиссера Ефима Берга, человека с репутацией скандалиста и таинственными связями. Собственно, провинциалом он не был, учился в Москве, ставил спектакли в Ленинграде, 5 лет работал главным режиссером в одном из самых старых театров Сибири. Первое, что спросил Ефим у Норы, кто она по национальности, не еврейка ли? Нора удивилась. В паспорте у нее была записана национальность матери, русская, но еврейство своего отца она никогда не скрывала. «Наполовину, по отцу», — лаконично ответила она. «Ты мне подходишь», — сказал Ефим и пригласил Нору участвовать в постановке «Скрипача на крыш». Как оказалось позднее, у его предложения была интересная предыстория. Дело было в том, что эскизы декораций к этому спектаклю уже были сделаны очень известным художником-станковистом Кононовым и даже приняты, но в последнюю минуту Ефим отказался. Кононов, лауреат всех государственных премий, любимец власти, раньше в театре никогда не работал. Прославился он портретами государственных деятелей и огромными патриотическими полотнами панно на героико-исторические сюжеты от битвы на Чудском озере до разгрома фашистов под Сталинградом. Кононов был идейным антисемитом, о чем всем было прекрасно известно, и Ефим Берг был несказанно удивлен, когда получил от него предложение сделать сценографию для еврейского спектакля «Скрипач на крыш». Одно присутствие столь известной фамилии на афише обещало будущему спектаклю интерес публики и снисходительность министерского начальства. Монументальный Кононов быстро и вполне реалистично нарисовал покосившиеся домики еврейского местечка, и можно было уже строить декорации, эскизы уже были переданы в производственные мастерские, и тут произошел скандал. Перед самым отъездом режиссер с художником выпивали на посошок, оба расслабились, и Ефим в порыве пьяной благодарности признался, что всегда считал Кононова антисемитом и рад, что он оказался нормальным парнем, принял участие в еврейском спектакле. Но Кононов стал свою репутацию защищать и представил Ефиму полное обоснование своего участия в этой работе. «Вы, евреи, агрессивны и все время завоевываете чужое пространство. Ваш Левитан пишет наши пейзажи. Ваш Шагал вносит в наше пространство свои еврейские фантазмы. Ваши Пастернак и Мандельштам пользуются нашим языком как своим. Вы засоряете русское искусство, внося в него дух космополитизма, разрушающий русскую цельность и чистоту. Антисемитизм — наша единственная защита, потому что если от вас не отгораживаться, не строить вам препятствий, вы заразите своими еврейскими идеями весь мир. И весь этот авангард, весь Малевич и Шостакович, тут-то он ошибся, порождение еврейской заразы, впитанное русскими людьми от соприкосновения с вами. Да, я антисемит, но я готов помочь вам сделать ваш еврейский спектакль, лишь бы вы не лезли со своими разрушающими идеями в наш русский мир. Пусть расцветут 100 цветов, но никому не нужны ублюдки и гибриды. Я буду последовательно бороться за чистоту русского искусства. Ставь своего Шалом Алейхема. Я даже тебе помогу, но не трогай моего Чехова, — провозгласил Кононов с добродушной улыбкой. В то же мгновение, взвизгнув «Твой Чехов!», маленький и прыгучий Ефим врезал собеседнику по скуле. Кононов, имеющий большое весовое преимущество, одним ударом уложил Ефима. Тот, кое-как поднявшись на ноги, схватил со стола пресс-папье, поселившееся в театре 4 режиссера тому назад, еще до войны, и только случившийся рядом директор театра и завпост предотвратили смертоубийство. Ефима оттащили, художника посадили в машину и отправили в аэропорт. Ефим, оправившись от травмы, скорее моральной, чем физической, перебрал в уме знакомых театральных художников еврейского происхождения. Но Давид Боровский был занят на год, Марк Борнштейн, приятель по Ленинграду, тоже отказался, и Ефим вспомнил про Нору. Их знакомство тоже было связано с конфликтом 5-летней давности. В тот год Ефима назначили главным режиссером, и он пригласил тогда Тенгиза, которого знал по многим его работам, поставить рождественскую историю Диккенса. Тенгиз принял предложение, приехал с Норой. Времени было мало, сдать спектакль надо было до начала школьных каникул, все торопились, были на нервах, и под конец Ефим с Тенгизом разругались по причине, которую оба потом не могли вспомнить. И теперь Ефим приглашал Нору ставить с ним Шалом Алейхема. Нора засмеялась. «Я только что была на московской премьере, чуть крышу овациями не снесли. Такого успеха второй раз не сколотить». «Да я же не про эту пьесу речь веду, а про скрипача на крыше. Мюзикл гениальный, бродвейский, по всему миру прошел. Либретто Джозефа Стайна, композитор Джерри Бок. А у меня сейчас в театре 2 таких голоса есть, что тополь повесится от зависти». Нора в этот момент еще не знала, какой такой тополь должен вешаться, но сказала, что посмотрит материал. Вечером она была у Туси. Туси неожиданно обрадовалась. Нашла на полке американскую пластинку и включила проигрыватель. Музыка была восхитительная, печально-веселая, заводная, с заложенным внутри плясовым импульсом. «Это клязьмерская музыка, прекрасная современная обработка», — пояснила Туся. «Такие маленькие еврейские оркестры бродили по Восточной Европе до войны, а теперь от них осталось более или менее попса. Но это лучше», — заметила Тусь. Они прослушали пластинку от начала до конца. «Ничего про это не знаю», — сказала Нора. Туся удивилась. «Я плохо тебя учила». С этого вечера в жизнь Норы вошла новая для нее тема — еврейская. Обстоятельство, которое прежде ее совершенно не занимало и не представлялось ей сколько-нибудь значительным, еврейская половина ее крови, оказалось неожиданно важным. И как это обычно происходило в ее жизни, именно через театр пришло это новое знание. Это был последний образовательный курс, который Нора успела получить из рук своей старшей подруги. «Видишь ли, Нора, — объявила ей Туся, — К концу жизни я вынуждена была пересмотреть свое отношение к еврейству. Для русских евреев поколение наших отцов и твоих дедов — это весьма мучительная проблема. Проблема ассимиляции. Они стыдились еврейства и потратили огромные усилия, чтобы оторваться от этих корней и войти без остатка в русскую культуру, преодолевая огромное сопротивление русской среды. То же самое происходило и в Европе, только там раньше началось, еще в конце XVIII века. Возьми энциклопедию и прочитай. На букву А. Ассимиляция. Австро-Венгрию смотри. Первый том. Она махнула в сторону книжного шкафа. Вкратце. В XIX веке образованные евреи стали главными космополитами Европы, создателями интеллектуального универсализма. Это был колоссальный взрыв. Еврейская молодежь с дикой энергией рванулась из хедеров к светскому образованию и достигла огромных результатов и в науке, и в искусстве, и в литературе. Ну и в экономике, само собой. Одновременно стали терять то, что позднее назвали национальной идентичностью. В то же самое время возникло и совершенно противоположное движение – сионизм, целью которого было создание самостоятельного еврейского государства, которого не существовало к этому времени уже 2 тысячелетия. Вопреки всему историческому опыту, это государство было создано, но заплачено было за него огромной ценой – 6 миллионов погибших в газовых камерах. Мой покойный отец, если бы слышал то, что я сегодня говорю, сошел бы с ума. Вот такие размышления на старости лет. Почему евреи так полюбили советскую власть? Потому что на первых порах она заменила национальные ценности интернациональными. Вот там и надеялись многие евреи спастись от обременительного еврейства. Удивительно, как Тусе это удавалось. В ее присутствии разговор в обычном застолье быстро уходил от бытовой болтовни и превращался в интеллектуальную беседу. Когда она вела занятия по сценографии, основной темой становилась литература, драматургия. Спустя десятилетия, когда она стала читать лекции по истории театра, то выводила своих студентов через историю театра к психологии, к философии. Любая предложенная тема сразу же становилась ей тесной, и она говорила о смежных пространствах, о вещах, на первый взгляд, необязательных, но все самое интересное как раз и оказывалось в области необязательного. Нора давно уже это знала про Тусю, и теперь, слушая эту неожиданную лекцию о судьбе еврейства, думала о том, как далеко ушла Туся от Тевье Молочника с его мелочными и одновременно очень глубокими вопрошаниями. Попробую тебе объяснить, почему меня так раздражила эта пьеса. Это непросто. Она лживая и слащавая. Никакой тум-балалайки больше нигде в мире нет. Это пошлый лубок. Есть растворившееся в мире еврейство, внесшее в мир современную мораль, опирающуюся на известные 10 заповедей. Есть интеллектуальный, очень напряженный образец существования в 2000-летнем гонении страны в страну и чудом сохранившийся маленький народ, который хочет оставаться еврейским и жить на своей земле, и имеет на это право, как и все прочие народы. И есть мощная сила, которая и по сей день жаждет этот народ уничтожить. Я ничего против Шалом Алейхема не имею, но оставим в музее Анатевку. Не о ней сегодня идет речь. Тем более, что ее уже нет и больше никогда не будет. И все это я хотел тебе сказать, прежде чем ты начнешь заниматься этой постановкой. И я бы не стал тебе ничего этого говорить, если бы не верила в то, что театр и сегодня умеет говорить такие вещи, которые иным способом вообще не могут быть высказаны. Но ничего того, о чем ты говоришь, вовсе нет в этом мюзикле. По крайней мере, ничего этого я там не услышала, только и смогла возразить Нора. Нора, надо откапывать смысл. Часто приходится откапывать его не в предложенном тексте, а в самом себе. Это была самая трудная из всех Нориных работ. Она вступила в тяжелый бой с текстом. Помогала ей в работе более всего та пышная премьера с колокольным звоном в финале. В это пространство она не имела права попасть ни под каким видом. Ефим Берг приехал в Москву по каким-то своим делам. Они встретились и провели замечательный вечер с Тусей. Ефим, обычно говорливый и плохо слушающий собеседников, на этот раз был собран и молчалив. Говорили о преимуществах и недостатках музыкального театра, о постепенной трансформации жанра оперы в демократичный жанр мюзикла, о двух революционных американских мюзиклах «Вестсайдская история» Бернстайна и «Иисус Христос. Суперзвезда» Вебера. И Туся опять изумила Нору своими мыслями о возможных путях развития театра, о расширении театрального пространства за счет кинематографических приемов и использования уличных действий, привлечения зрителей к участию в театральном действии, о карнавализации жизни, о возвращении самого театра к его древним мистериальным корням. Все это уже было опробовано в России сразу после революции, но сорвалось. Довольно быстро вернулись к консервативным формам, и русский авангард, столь многообещающий, был закрыт. И Туся сложила на груди руки крестом, изобразив покойник. Потом уже ночью Ефим повел Нору к своему театральному приятелю в дом Нирнзея в Гнезняковский переулок, и там на новом, только что привезенном из Америки видеомагнитофоне Нора впервые увидела экранную версию мюзикла, американский фильм «Скрипач на крыше» «Fiddle on the Roof», который давно уже превратился в очаровательное старье, но не утратил обаяния. Теперь Нора знала, что из этого общедоступного зрелища, такого милого и человечного ей, не изменив ни одной реплики, предстоит вытащить нечто куда более существенное, чем сообщает драматург. Ефим не сидел на месте. Вскакивал, притопывал, прихлопывал, но уже находился под воздействием Туси, и затевающийся спектакль нравился ему все больше и больше. А Нора уже все придумала и рисовала на больших листах ватмана тесную коробочку сцены, увешанную изнутри спадающими сверху вниз полотнищами цветной ткани, попеременно красной, коричневой и темно-синей. А маленькие человеческие фигуры метались внутри этого зажатого пространства хаотически и нелепо. Лошадь и корова то появлялись, то исчезали. Она наполняла коробочку деревенской живностью, рисовала веревки с висящими на них тряпками, а потом брала новый лист и населяла его другими обитателями, старухами и детьми, и снова все меняла в этом тесном мире. Потом нарисовала косой стол-помост, поставила на него горшок и миски и снова рисовала пустую коробку. Она никак не могла понять, нужны ли ей все эти знаки бедняцкой деревенской жизни, или они будут только мельтешить и отвлекать глаз на лишние детали. И в конце концов выбросила все, кроме скошенного в сторону зала деревянного помоста. На этом подготовительная работа закончилась, и началась постановочная. И было неизвестно заранее, как Берг, человек талантливый, но капризный и амбициозный, примет Норина уже вполне определившееся решение. Оно, кроме всего прочего, предполагало уменьшение сценической площадки, создание стиснутого пространства, которое раскрывалось только в финале. Макетов она сделала три, вложила один в один. Различались они только цветом занавесей. На 14 шестах висели три слоя ткани, в середине каждого полотнища небольшой вертикальный разрез, совершенно незаметный на висящей тряпке. Первый слой густо-красный, праздничный и тревожный. В конце сцены субботней молитвы Тевье стягивает с шеста занавеску, надевает ее на себя как плащ, просунув голову в разрез, и все остальные тоже надевают на себя эти красные импровизированные плащи и они поют субботнюю молитву, про которую Нора уже знает, что никакая это не субботняя молитва, а расхожая музыка, талантливо собранная из синагогальных песнопений и местечкового фольклора. Тут Нора вынула внутренний каркас. На шестах висел следующий слой занавесей, коричнево-охристых, и когда отыграется следующая сцена со сватовством и свадьбой, плавно перетекающей в погром, будут сдернуты и эти занавеси, и они преобразуются в дорожные плащи, и снова на авансцене толпа потрясенных евреев пропоет положенные горестные мелодии, а под слоем коричневым откроется последний, темно-синий. Нора вынимала среднюю часть макета, и оставалась последняя. Здесь играется финал. Урядник сообщит евреям, что всех их выселяют из анатевки, с Колосников спускается лестница, и думайте про нее что хотите, в меру своей осведомленности. «Можете считать, что это лествица Яковлева». Евреи сдергивают шестов последний слой занавесей и набрасывают на себя эти небесные ночные плащи, и поднимаются по лестнице вверх, исчезают там, на Колосниках, а на темной сцене, в черном кабинете, остаются одни только шесты и ни одного человека, пустой мир, из которого ушел народ. А то, что при этом, уходя в небеса, они будут петь свои дурацкие куплеты, «А не забыла ли ты сковородку? А половичок? А где кастрюлька, уздечка, подсвечник?» Так это даже хорошо, потому что контраст между маленькой ничтожной жизнью со сватовством, замужеством, пятничной суетой, болезнью коровы, копеечными обманами, грошовыми хитростями и великой драмой жизни человека, концом человеческого существования на земле и полным провалом неудачного замысла Господа Бога, будет только ярче. И пусть туда, в небесную тьму, уйдут не только эти бедные фольклорные звуки. Пусть шестая, седьмая, восьмая и семнадцатая и тридцать вторая и обрывки хорошо темперированного клавира величайшего музыкального текста на все времена. В конце концов, все эти безумные и злые игры неразумных человеков и привели генеральные репетиции конца человеческого мира, к Холокосту. И на сцене останутся только эти черные шесты, и пустота, и тишина. Да, о костюмах. Какие костюмы? Гимнастические трико, поверх которых неопределенные хламиды, тряпки без цвета и вида, и никакой этнографии, лапсердаков, жилеток, платочков с узелком над лбом, никакой этнографии. И, пожалуйста, чтобы без всяких аплодисментов. Один холодный страх и предчувствие всеобщего конца. Расходитесь, господа, в темноте и в тишине. Хорошо, Нора, очень хорошо, делаем. Я только не понял, что это за... «Лестница Якова, о которой ты говорил». Нора взглянула на Берга с удивлением. «Как что? Сон патриарха Якова возле Вифиля? Ему приснилась лестница, по ней ангелы снуют вверх-вниз, а с самого верха лестницы Господь Бог ему говорит что-то типа «Вот ты здесь лежишь, а я тебе объявляю, что земля, на которой ты дрыхнешь, тебе подарена, я благословляю тебя и все потомство твое, а в тебе и все прочие племена». Замечательный сон, я почему-то его не запомнил. Я бы тоже проскочила, Туся пальцем ткнула. Не переживай, Ефим, главное для нас, что Господь Бог всех благословил через евреев, всех поголовно, и если евреев из этого мира выгонят, неизвестно, сохранится ли благословение, — засмеялась Нора.